Мануальный секс. Мануальный секс, то есть стимуляция руками или пальцами, на мой взгляд, одна из самых недооцененных практик. Он может быть как элементом прелюдии, так и вполне самостоятельным секс-сценарием. Некоторые техники мануального секса хороши для того, чтобы помочь партнеру с эрекцией или партнерше с генитальным возбуждением. Они обеспечивают хороший приток крови и выводят возбуждение на плато, готовя тело к шикарному глубокому оргазму.